Вот в данный момент они и договариваются с королем и королевой королевства короны. А после я перемещу нас всех назад. Мы же с Анной находиться на скучных переговорах не слишком желали, поэтому пошли гулять. И да, пока она пела, многие люди слушали и улыбались. Сердце и голова королевства располагаются на отдельном острове, а не на материке, хотя и связаны с ним посредством моста. Этот остров довольно большой, чтобы туда поместился замок и город, но и на материке есть много деревень и мини-городов, которые являются частью короны. Это я подтвердил, когда взлетел повыше на ховерборде, причем вместе с Анной, она тоже хотела этого. Хотя стала сильнее сжимать меня в своих объятиях, стоило нам взлететь повыше, с такого расстояния мир она еще явно не видела. «Вик, о чем ты мечтаешь?» Внезапный вопрос выбил меня с привычных мыслей, скосив взгляд на копну то ли темновато-рыжих, то ли тепло-коричневых волос. «Чтобы в мире было больше справедливости, наверное, или, точнее, чтобы было меньше несправедливости», сформулировал я у себя в голове правильно эту мельтешащую идею. «А я вот хочу, чтобы все были просто счастливы, чтобы не было такого, чтобы у кого-то могли украсть малышку. Это ведь вообще сущий кошмар. Как кто-то смог сотворить подобное неслыханное злодеяние?» Прошипела под конец Анна и, вырвавшись из моих объятий, грозно уставилась куда-то в водную даль. «Тот, у кого амбиции стоят выше счастья других. Тот, кому просто плевать на других людей, кто спокойно может идти по головам». Пожал я плечами. «Ужас!» — описала девушка все мною описанное одним емким словом. «Твой мир. Да, таких людей было предостаточно. И даже больше, встречались маньяки, которые убивали людей просто из-за желания, насильники, грабители, террористы, кого только там не было. Мой мир сложен, Анна. Он развился много дальше, если сравнивать время нынешнего мира». Девушка взяла меня за ручку и улыбнулась, ничего более не говоря. «Мы уже узнали историю короны, точнее самого печального дня, когда жители королевства запускают бумажные фонарики в небо. Это символизирует надежду и веру в то, что однажды похищенная принцесса сможет вернуться домой. Пусть я и смотрел мультик «Рапунцель» давным-давно, но видеть и слышать подобное в реальности несколько иначе. Жители здесь также, словно бы лучшая версия людей из моего мира без темных пятен в характере, такие словно бы мультяшные. Но, с другой стороны, корона давно не воевала, и здесь царит мир и порядок, поэтому люди не очерствели. Из-за этого похищение принцессы стало трагедией для всего королевства, и об этом вспоминают до сих пор вот уже почти 18 лет. И вот теперь у меня в голове крутятся мысли о самой Рапунцель, она же на материке в башне темной ведьмы, которая вроде как продлевает себя молодость посредством использования волшебных волос принцессы. То есть здесь натуральная принцесса в беде, а еще и в башне, только вот дракона не хватает. Впрочем, темная ведьма тоже опасна для обычных людей, а так, как мне кажется, она даже и рядом не стоит с Малефисентой. Так вот, эту принцессу не должно быть трудно найти, не с моими нынешними возможностями. И думаю, это может быть прекрасный повод укрепления мира между королевствами. Здесь было о чем подумать. И пока я гулял по городу с Анной и кушал вкусные пирожки, мир не стоял на месте, и Эльза договорилась о времени проведения грандиозного пира в Эрендилле. Только вот король и королева, как мне поведала Эльза, про магию отзывались весьма негативно, поэтому отправиться своим ходом. Зная их историю и то, что из-за магии они спасли свою дочь, а после потеряли, могу их понять. Вернувшись в королевство, замок словно бы ожил, и вновь началась подготовка к празднику. А я же засел смотреть сериалы и играть, в поисках интересных предметов. Причем сериалы я смотрел вместе с королевой и принцессой, они были привлечены к такому роду развлечений. Причем для них я включил старый сериал «Мерлин», нужно медленно приучать их к такого рода вещам. Потом как-нибудь уже можно и «Игру престолов» смотреть, да и сериалы про современность. На следующий день я решил посмотреть фильм «Ван Хельсинг», и вот, глядя на Дракулу, у меня в голове возникла идея. Я знаю, что у меня есть теоретическая возможность доставать и людей, но я ей никогда не пользовался, ибо мне просто это было не нужно. Но так если подумать, именно в играх и сериалах я могу найти союзников для моего дела, почему бы и нет. Но для начала нужно вообще проверить, как это работает, а для этого нужен эксперимент. Так что, переместившись с помощью портальной пушки на одинокий остров в каком-то другом мире, где сейчас была ночь, я просунул руку в экран, на котором виднелся сам граф в момент разговора с Ван Хельсингом перед их боем. Сначала я рукой почувствовал структуру его головы, волос, выдохнув, я как бы взялся за него и стал тянуть в реальность. Стоило моей руку покинуть экран, как я заметил в ладошке словно бы фигурку Дракулы. Только вот фигурка была словно бы нестабильная и начала расти в моих руках, поэтому я отбросил ее в сторону. «Ха, неожиданно», — произнес он знакомым голосом, вдохнув воздух через нос. «Океан, песок под ногами и солнце, и ты», — взглянул он прямо на меня. «Не знаю, как я попал сюда, но считаю правильным представиться. Граф Владислав Дракула». Харизматично улыбнулся он и чуть поклонился. «Приветствую». Было видно, что он спокойно анализирует обстановку. Неужели Габриэль стал применять черную магию? Не мог он не спросить, шагнув мне навстречу, при этом держа ровную спину. «Я Виктор», — сказал я, внимательно следя за его движениями. «О, Виктор, мне нравится твое имя, ты не человек», — сказал тот, прищурившись. А после я ощутил нечто странное, словно некто проскрежетал у меня внутри черепной коробки. Я понял, что тот пытался как-то повлиять на меня. Вроде он может гипнотизировать людей, но вот против меня это не сработало. «Я считаю себя человеком, в отличие от тебя кровь или еще что мне не нужно. Я призвал тебя сюда». «Зачем?» – спросил он, и его лицо превратилось в холодную маску. «Разве ты не знаешь, что колдунство не игрушка?» Он на сверхскорости оказался сбоку от меня и попытался взять за руку, и у него даже получилось взять за руку, но сдвинуть меня он не смог, ибо сейчас я приготовился и не позволял ему. «Нужно было проверить свою способность призывать разумных и, судя по твоей реакции, ты не знаешь меня, мои силы, а также вообще не понимаешь, что происходит», — сказал я, а в следующий момент графа снесло ветром. «Это я использовал ветродуя из террарии, магическое оружие, вызывающее небольшой ураган. Знаешь, я вызвал тебя, потому что тебя мне не жалко», — признался я, глядя, как невредимый Дракула выходит из чащи леса, куда его и унесло. И он был несколько зол. «Смертный, сейчас ты познаешь, что такое боль, а после я подчиню тебя и узнаю, как я сюда попал», — говорил он, превращаясь в свою истинную форму вампира, видимо, решая не рисковать, пока не разберется в происходящем. Бам! Прозвучал выстрел из дробовика, и тот это просто проигнорировал и на скорости под 300 км в час полетел в меня. Только вот после дробовика я использовал телепортацию и оказался в 10 метрах от вампира, а на том месте осталась лежать пчелоната, которая взорвалась роем пчел, которые стали атаковать графа. Но и это было не все, ведь я стал использовать пчелометы, рой пчел присоединились к товарищам, только вот они вскоре словно бы чуть изменились, омертвели, и полетели обратно в меня. «Ты умеешь брать под контроль пчел?» — с удивлением и даже с появившейся на лице улыбкой спросил я. «Жалкий глупец, твоя кровь станет достойной платой за твою наглость». Оскалив клыки, одним прыжком оказался возле меня, желая повалить и впиться в шею. Ахр! Последняя призма мгновенно сожгла всех пчел, которые уже были возле меня, а также опалила вампира. Тот закрылся руками от яркого и обжигающего света призмы, но даже так руки прожарились до мяса. И на этом я решил заканчивать, достав вихревой загонщик, и вот с него я начал поливать вампира огнем. Каждый выстрел проделывал в нем дыру размером с кулак. В какой-то момент тот даже решил наслать на меня какую-то тень, но та разбилась об мою магическую мощь, а после попытался и улететь. Но ничего у него не вышло, и вот он помер второй раз. На всякий случай применил я заклинание огня пятого круга инферно, и остатки вампира вспыхнули красным пламенем. Хотя, осмотревшись, я достал хаверборд и взлетел повыше, окинул остров взглядом. Он был немаленьким, где-то в диаметре километра или около того. Вдохнув ртом воздух, я сконцентрировался на заклинании девятого круга, дыхание дракона. Перед моим лицом стали формироваться магические печати, а через две секунды оттуда вырвалось ужасающее темное пламя, которое за мгновение поглотило почти весь остров. Деревья буквально превратились в пепел, земля, как и камень, расплавились, создав нечто вроде магмы. Причем это случилось в первые секунды, но огонь не прекращал вырываться, так что мне пришлось прекратить. «Очуметь», — сглотнул я, внимательно смотря на остров, который был, считай, полностью уничтожен. По краям он был не так сильно поврежден, как в центре, но огонь постепенно доходил до туда, словно и не собираясь ослабевать. «Даже больше, я вижу пламя на воде, ну, все же это магический огонь, кто знает, какие у него свойства. И я не ощущал усталости, вот ни разу. Хотя я ощутил, что потратил, по моим прикидкам, где-то 3% или около того от общего запаса магической энергии в моем теле. А это, вновь напомню, заклинание 9-го круга. Понаблюдав еще за остатками острова, я открыл портал над зачарованным лесом. Надеюсь, одна темная колдунья уже более-менее отошла от последней нашей встречи. Это путешествие не было бессмысленным, я понял, что вызванные разумные имеют свою волю и обо мне ничего не знают, а также могут атаковать. Все зависит от характера индивида. От этого уже можно работать. Глава 26. Воплощатель истории. Вышел из портала я как раз рядом с зачарованным лесом, который так и продолжал со стороны выглядеть опасно и грозно, когда как внутри он все еще был прекрасен. Вообще, Малефисента очень просто связана с этим местом, она ведь, по сути, сильнейшая фея-хранительница и защитница, так кто должен оберегать это место. Раньше здесь все цвело, росло и пахло жизнью, но после предательства нынешнего короля ближайшего королевства, который и отрубил ее крылья, дабы этим королем стать, все изменилось. Все-таки вражда между королевством и топкими болотами, как вроде называется вся эта территория, где проживают волшебные создания, была и раньше, но все обострилось именно с того самого момента, когда молодой крестьянский парень решил отвернуться от совести, привлеченной амбициями. Ведь старый и умирающий король предложил свою дочь тому, кто сможет избавиться от крылатой нечисти. Тогда еще юная девушка познала вкус предательства, поняла, что доверилась не тому, потеряла часть себя и забылась в гневе, ярости и жалости к самой себе. Стефан, а это имя короля, отрезал ей крылья и убежал, навсегда лишив ту возможности парить в небе как раньше. И яркая солнечная фея стала превращаться в темную фею, использующую темную магию, словно как дыхание. Постепенно и сами топкие болота менялись, становились не такими дружелюбными, а фантастические твари, ее населяющие, стали побаиваться фею. Луна провозгласил себя королевой всех волшебных созданий и фей, а своей силой, даже без крыльев, смогла подавить любое недовольство. Так продолжалось какое-то время, пока новый король не взял в жены принцессу, и вскоре у них появилась дочь, о которой и узнала темная фея и в ярости направилась в королевство. И именно тогда год рождения Авроры, принцессы королевства, омрачило появление темной феи, которая заявилась на празднество и прокляла девочку. Но даже так, стоит заметить, что она смягчилась и ее проклятие стало иметь слабое место, поцелуй истинной любви. Если бы не это, то в день своего 16-летия она должна была уколоть пальчик об веретено и уснуть вечным сном. Если подумать чуть дольше, то выходит весьма дарковая картина. Пробормотал я, ведь мысли у меня в голове промелькнули мгновенно. Интересное, а здешняя Малефисента, это какая ее вариация, колдун? Вновь кто-то крикнул, и мне в голову попал арбалетный болт, который просто сломался и упал на землю. Медленно повернувшись к стрелявшему, я смерил его взглядом, а он аж побледнел и трясущимися руками полез за мечом. Почему вы так ненавидите этот лес и все волшебное? Потому что ваш король сошел с ума, протянул я, наблюдая за этим отрядом. В прошлый раз я тоже наткнулся на кого-то вроде них. Не отступа, попытался что-то там сказать, двинувшись вперед воин в латах, но в следующее мгновение он словно мешок с картошкой отлетел назад, ломая себе немало костей. «Последний шанс», — сказал я, стоя уже перед всеми ними, и топнул ногой, отчего в округе началось локальное землетрясение, по земле пошли трещины и люди попадали на землю. «М-монстр!» — крикнул один из них и в страхе стал убегать. «Товарища своего не забудьте!» — приподнял я лежащего и кинул им в спины. И только после этого осознал, что как-то заигрался и, кажется, сила несколько вскружила мне голову. «Сынок, я всегда поддержу тебя», — любящий голос матери раздался над ухом, успокаивая меня. «А ты чего смотришь?» — скосил взгляд на ворона, который сразу же после этого каркнул и стал улетать. «Вот ведь камера на крыльях. Если подумать, то с момента гибели моего мира я стал действовать более резко, что в принципе вполне объяснимо. Я даже убил огромное количество демонов, вампира недавно, но вот людей я старался не убивать, хотя и мог показать свою жестокую сторону, как с тем принцем, напавшим на Эльзу. Но я все ближе и ближе к моменту, когда мне будет легче прикончить таких придурков, чем пугать их. Хотя я вроде как хочу избавить миры от несправедливости, а не стану ли я в конце концов еще одной проблемой? Мысли на другой день. Пожал я плечами и немного пригнулся, дабы в следующий момент прыгнуть высоко в небо. И, кажется, я перестарался, ибо стена шипов стала отдаляться все дальше и дальше, а я уже мог видеть вдалеке замок и город. Мда, вот что максимальная физическая сила может сделать по мнению кольца желаний. Проговорил я вслух, не слишком переживая из-за падения. Но чтобы не создавать ненужных разрушений, я достал из пространственного мешочка ховерборд, на который и встал, дабы зависнуть в воздухе. И искать саму темную фею мне даже не потребовалось, ведь мое зрение позволяло мне разглядеть человеческую фигуру в синем платьице, которая с высокой долей вероятности была Авророй, а значит и сама Малефисента была поблизости. «Ах, ты летаешь!» — приятным голоском заметила Аврора, указав на меня пальчиком. «Довольно молодая девочка, почти 16 лет, блондинистые волосы и довольно приятные черты лица. Возможно, в будущем она сможет сравниться с красотой той же Анны или Эльзы, все же те постарше и их очарование работает на полную, а ты наблюдательно», усмехнулся я, зависнув перед принцессой в воздухе, а моя нога свисала с ховерборда. «Что такая молодая девчушка забыла здесь? Не боишься, что на тебя нападут волки? Какие-нибудь волшебные лягушки?» «Волшебные лягушки?» – переспросила девочка, приложив пальчик к губе. «Я пока таких не встречала, но вот единороги мне нравятся. И нет, почему я должна бояться своего дома?» – невинно спросила она. «Ну, я вполне себе могу представить, что здесь есть и волшебные лягушки». Пожал я плечами. «Так почему ты зашла вглубь топких болот одна? Где твои родители?» «Мои тетушки, они не знают, что я здесь. Пожалуйста, не говори им», – попросила девочка, шагнув ко мне навстречу с умоляющим взглядом невинных глаз. «Не переживай, мне плевать на это. Могу предположить, что излишняя опека давлеет над тобою, да, иногда не хочется погулять одной», — улыбнулась девочка, внимательно наблюдая за мной. «А ты фея, ПФМ?» Чуть не подавился я на мгновение. «Фея, нет, почему, ты летаешь? А пока я знаю только своих тетушек, фей, которые умеют летать. Они говорили, что есть и другие, поэтому я и предположила», — с улыбкой сказала она, прижав руки к груди. «Меня зовут Аврора, можешь звать меня Виктор. Я путешественник, и нет, я не фея». Спрыгнул я, приземлился рядом с девочкой, которая не сделала шаг назад от моего падения. «Внутри у нее есть стержень, это точно. Я в каком-то смысле человек, маг, маг». Девочка еще больше удивилась, и было видно, что она хотела что-то спросить, но темные корни вырвались из земли и закрыли от меня девочку, а меня они стали оплетать с огромной скоростью, сами же они пылали зеленоватой магией. «Отойди от него». В зеленоватой вспышке рядом появилась сама темная фея, и смотрела она на меня взглядом далеким от радостного. «Сейчас же». «Че что, фея крестная?» — прозвучал удивленный голос Авроры. «Стой, что ты делаешь? Он, угроза, он имеет темные планы на тебя», — просто ответила колдунья. «А я же ощутил, как эти корни оплели меня чуть туше. Но, должен заметить, даже обычного человека это не убило бы, то есть она удерживает меня, а не пытается сдавить и убить. Вообще я имею планы только на тебя», — сказал я спокойным тоном. Вообще это было даже приятно, словно окутывает нечто теплое, а еще и массирует одновременно. Моя физическая защита такова, что вряд ли я и от выстрела танка почешусь. «Наглец, решивший, что может все, откуда ты знаешь об Авроре?» — спросила она, а в ее глазах плескался зеленый огонь. Сейчас она действительно внушала своим присутствием, как истинная темная волшебница, та, которая может, не моргнув и глазом, забрать твою жизнь. «Красивое, кстати, имя». «Да не переживай ты так, я не планировал никому из вас зла, ты же здесь темная фея, а не я. Отпусти его, ему может быть больно», — воскликнула Аврора и встала перед Малефисентой. «Слушай, а ты вообще знаешь, что являешься принцессой?» — спросил я, чтобы в следующий момент мой рот оплел другой корень. «Что, принцессой?» — обернулась Аврора на меня. «Крестная, отпусти его, он же ничего не сделал и просто говорил. Нельзя так бросаться на людей», — отчитала она темную фею. «Он, и что он имел в виду, говоря, что я принцесса? Я же вижу, что ты скрываешь что-то», — тише в конце сказала она, опустив руки. И смотрела она на Малефисенту каким-то обиженным взглядом, словно та спрятала ее щеночка. «Надо было избавиться от него раньше», — проговорила темная колдунья, смерив меня взглядом. «Аврора, все сложно. Не могла она сказать той нет. Так объясни, и все станет легче». Аврора подошла к крестной и взяла ту за руку. «Ты возненавидишь меня», — опустила взгляд Малефисента, а я понял, что это ее версия ближе именно к фильмам. То есть она явно не чистое зло. «Но раз ты просишь, все равно позже ты бы все узнала. Все началось еще до твоего рождения, Темная фея двинула рукой, и вокруг нас создалась иллюзия с зеленоватым свечением, но мы ясно видели более молодую версию Малефисенты какого-то парня. Это было более 16 лет назад, когда я не была такой, какая я есть сейчас. «У тебя есть крылья?» – удивилась Аврора, заметив у прошлой феи крылья. «Были, но твой отец отрезал их, когда амбиции затмили ему рассудок, когда он решил предать меня. Стефан, король королевства твой отец. После его ужасного поступка я превращалась в это, я хотела мести, хотела». Малефисента поведала Авроре обо всем, что произошло, к ее чести, не став скрывать ничего. Даже момент, когда она прокляла родившуюся девочку, из-за чего сама Аврора вздрогнула, но в ее глазах не появилось злобы или ненависти. Она скорее еще больше прониклась симпатией к этой женщине, и слышать рассказ от той, с кем все это приключилось, ощущается иначе. Я не знаю, что и сказать. Аврора была задумчивой. «Ну, ты принцесса, так что в любом случае ничего плохого», — сказал я, и ко мне повернулись две особи противоположного пола. «Как ты освободил рот?» — удивилась фея. «Прокусил корень», — пожал я плечами, а после чуть напрягся. Сразу же послышался звук, словно древесину разрывает на части, а ловушка вокруг меня стала рваться, словно это не крепкие магические корни, а тонкие нитки. «Твоя история трагична. Мне не нужна жалость человека», — скривило лицо колдунья. «Вообще Аврора тоже человек», — сказал я. «Она исключение. Я так и не поняла, чего тебе нужно. И кто ты?» — надавила она на меня своим взглядом. «Я тебе уже говорил, что путешественник. По мирам, конечно же. А еще я маг и очень силен физически. Представился я еще один раз». «По мирам?» — переспросила Аврора. «Именно. И изначально я оказался тут случайно, но вот сейчас пришел к Малефисенте с предложением. Я хочу создать свою организацию, которая будет избавлять мир от серьезных угроз и зла в целом. Именно зла, а не то, что ты думаешь о себе, глупец. Зло будет всегда, и будет оно, пока живы люди», — усмехнулась фея, словно умиляясь моей наивностью. «Но добро может победить, нужно давать людям надежду. А то, что сделал этот мужчина...» — не стала она называть отца отцом. «Я не могу понять, как можно было предать ту, которая тебе доверилась. И я не сержусь на тебя из-за проклятия», — улыбнулась девчонка. «Я уверена, ты поможешь мне его снять». «Ладно, подойду позже, а то ты, видимо, сейчас будешь занята», — сказал я Малефисенте и телепортировался обратно в место, откуда я и пришел, в топкие болота, а после открыл портал. Смотреть на то, как Малефисента по-матерински стала обнимать Аврору, было больно. Ведь я вспомнил свою мать, ту, которую я оставил там, ту, которую уже не вернуть. Глава 27. Воплощатель андроидов. Стоило сделать шаг в открытый портал, как мне в нос ударил запах гари, различной пыли и еще десяток других неприятных запахов. А дело в том, что я оказался возле полуразрушенного небоскреба. Громко гудели машины, я слышал также и крики людей, а в дополнение к этому ощущал землетрясение и громкие гортанные звуки огромных существ. «Опять Кайдзю, ты мне пытаешься о чем-то сказать?» — взглянул я на портальную пушку у себя в руке. Но после меня привлек еще более громкий взрыв и сотрясение земли, так что, вновь достав ховерборд, я взлетел и увидел какого-то неизвестного Кайдзю, с которым сражался Годзилла. И да, попутно они уничтожали город, точнее, судя по увиденному, уничтожали уже почти уничтоженное. Город был в руинах, большая часть зданий уже обвалилась, страшно представить, сколько людей погибли, просто сидя дома и ничего не подозревая. «Воспользоваться мехом или своими силами?» — спросил я вслух. «Ранее, когда у меня были силы паука, я бы не стал так рисковать. Вот что паук сделает против подобного, но после загадывания желания у кольца, я стал во много раз сильнее и даже не знаю пределы этой самой силы. Просто еще не было возможности или противника, чтобы ударить со всем, что у меня есть. Я не узнавал места, высоток было не слишком много, так еще и жаркое солнце, так что скорее всего мы где-то в топиках. Так вот, здешний Кайдзю был меньше того, которого я видел в прошлый раз, заметно меньше. Поэтому Годзилле было несложно с ним драться, если бы не одно «но». Этот Кайдзю обладал большей подвижностью. Сверху я видел летающие вертолеты, которые снимали все в прямом эфире. «Эй, здоровяк, подсобить?» — телепортировался я прямо возле него и зацепился за торчащую чешую. Тот, понятное дело, не ответил, поэтому я просто отцепился от него и приземлился на ховерборд, отлетел чуть в сторону на высоте его глаз. И да, тогда, но сразу же заметил меня. И да, я вытащил на мгновение Михаи. Мне показалось, тот узнал его и насторожился. Эрра. Он вновь взглянул на более мелкого и прыткого Кайдзю и раздраженно повел головой. «Все будет в лучшем виде», — сказал я тому и повернулся к другому монстру. «Блин, какие же они все же огромные, словно стоишь перед зданием, но я не чувствую страха, только предвкушение». Теневые путы. Использовал я заклинание седьмого круга и в момент вокруг Кайдзю появились темные цепи, ставшие оплетать ему ноги, а после и туловище, из-за чего тот потерял равновесие и упал на здание, полностью разрушив его. «Надеюсь, там никого не было. Получилось». Впечатленно протянул я. Только я ощущал, как заклинание быстро рассеивается, ибо существо слишком огромное и сильное. Думаю, оно бы продержалось еще секунд 10 и все, но... Годзилла воспользовался моментом и быстро сблизился с обездвиженным противником и брутально наступил ему на голову, буквально разламывая его гребень, а после, чуть подняв существо, схватилось ручищами за рот, разрывая тот. Синяя кровь хлынула из всех щелей монстра, заливая землю и попадая в воду. Тут рядом был океан, ну или море. «Хаем, брутальненько», — кивнул я. «Кстати, тот вертолет снимал меня на камеру, судя по всему. Так ты здесь не злодей?» — осмотрел я здоровяка. Тот посмотрел на меня, выдохнул огромным количеством воздуха из ноздрей и пошел обратно в воду. Причем шел он уже через разрушенные места, то есть не причинял дополнительные разрушения. Вообще я хотел сам ударить того посильней, но у меня забрали фраг прямо перед носом. «Ладно, веди меня в следующее интересное место», — выдохнул я, наблюдая, как Годзилла уходит в воду, поприподняв свою пушку телепорт, остановился. «Хаем, великое исцеление», — произнес я, используя заклинание седьмого круга, которое вроде как способно излечить от любых ран. И вложился я в это заклинание пополно, так что окатило, считай, весь город, во всяком случае точно все разрушенные части. «Теперь точно пора». Открыл я портал и шагнул в него и оказался в небе. «Да, чтоб тебя, ты в последнее время пытаешься убить меня или что?» Взглянул я на пушку в руке, и вот, падая топором вниз, мне пришла в голову мысль, что может это я сам подсознательно хочу падать с большой высоты. «Подожди-ка, это что за хер?» Не успел я договорить, как сработало чутье, и в меня на огромной скорости врезался какой-то самолет, то ли робот-самолет. Причем врезалась она мне прямо в бок и стал тащить за собой на огромной скорости. «Может, я мазохист в душе?» Флегматично вслух спросил я, не особо реагирую на случившееся и просто повиснув на крыле. Кстати, по нам еще стреляли какие-то летающие ведра с густками алой энергии, что было довольно странно. И да, судя по всему, этой штукой явно кто-то управляет, так как самолет стал крутиться, дабы увернуться от этих атак, а это в свою очередь заставило меня схватиться за выступ, чтобы меня не успело инерцией, но я случайно что-то сломал, и мы резко накренились вниз, буквально врезаясь в какой-то ржавый старый завод. Причем на этот раз я был прямо на носу железяки, поэтому удары приходились по мне, буквально сминая любую преграду на пути. И вот последняя стена, и этот самолетик уже разваливается на куски, а мне приходится аккуратно взяться за него и тормознуть нас воткнутыми ногами в пол. И таким образом мы проехали весь этаж этого завода, создавая этакие две траншеи от моих ног, и вновь врезались в стену, ломая ее и вылетая в другой отсек. Вот это чумовая поездка. Проговорил я абсолютно целый и здоровый, просто лежащий под этой штукой гения-изобретателя. Почему гения? Так внутри явно кто-то сидел и, судя по звукам, старался сейчас выбраться. В момент часть самолета вылетела от сильного удара, там что-то заискрилось и оттуда выпрыгнуло, крутанувшись вокруг своей оси, юркая фигура в черном. И я аж открыл рот от этого зрелища, довольно узнаваемая мордашка, должен я сказать, и одежда, да, и огромный меч, и повязка на глазах. Вот это я, конечно, попал, называется. Протянул я, когда она повернулась в мою сторону, и, пусть я не видел ее глаз, но мог поклясться, что наш взгляд пересекся каким-то образом. «Привет, назовись, кто ты?» — спросила она, достав свой огромный дрын. «Я имею в виду меч, который держался в каком-то силовом поле позади нее. Я Виктор. Слушай, боевая дамочка, я попал сюда случайно и не хотел своей тушкой поломать тебе твой самолет». Легко я отодвинул этот самолет с себя, дабы встать, из-за чего платиновая блондинка отошла, а после я размялся. «Знаешь, в воздухе меня еще никогда не сбивали, да, незабываемый опыт, скажу я тебе. После моих слов откуда-то сверху к нам в помещение спрыгнули какие-то, это R2-D2 на ножках, вылупился я на эти консервные ведра с красными глазами. Нет, они действительно выглядели как смесь упомянутого мной дроида, только с красными глазами, ручками и ножками, а также с ржавчиной повсюду. И вот эти забавные штукенцы достаточно целенаправленно бежали на нас с явно нехорошими намерениями. И моя собеседница среагировала мгновенно, она резко повернулась к врагам и как-то акробатично подпрыгнула, из-за чего ее юбка задралась сильнее, чем нужно, а после ударила своим большим мечом, одним взмахом разрезая несколько консервных банок. Но на этом она не остановилась. С нечеловеческой скоростью она рванула к следующему и ударом ноги буквально отправила того в полет, оставляя у него в центре головы отпечаток ножки. Рядом с ней же летало нечто квадратное и стреляющее из пулемета по оставшимся ведрами, поэтому вскоре они все и кончились. «Вау!» — только и сказал я. Только вот это было еще не все, и сверху, прямо на меня, упало подобное ведерко, только попрокаченнее. Оно было больше, имело более длинные руки и ноги, а также явно хотела обнять меня до смерти. «Давай без этого!» Хлопнул я его по торсу, из-за чего раздался сильный хлопок, а робот буквально разлетелся на детали, обдав ветром и мою защитницу. Эта мадам с мечом вновь уставилась на меня, причем меч она держала направленным в пол, но все еще в моем направлении. «КХМ, я Виктор. Я маг-путешественник и прибыл с другого мира». Улыбнулся я той, и вот сверху вновь упала новая порция машин. Но на этот раз я применил заклинание третьего круга и сжарил тех молнией. Я умею телепортироваться в разные миры, но не всегда выбираю, куда именно. Сейчас вот я не выбирал и решил положиться на случай, поэтому я и оказался в небе. «Ты, человек?» — погодя спросила она странным тоном. «Я вообще не особо много знаю об этом мире, если честно, ведь в игру не играл, просто видел много картинок и вставок в том же Ютубе». «В смысле, а ты нет, что ли?» Наклонил я голову в непонимании, хотя, я вытащил ноутбук из воздуха, а также ховерборд, на который сел, свесив ноги. «Так, как этот мир вообще называется?» Призадумался я. «Магия, другие миры?» Спросила она, уже убрав меч. Причем тон ее был довольно холоден. «Да, миров великое множество, и я не имею в виду планет, а именно других реальностей. Я недавно был в мире, где существуют огромные живые монстры под сотню метров ростом, которые рушат людские города. Был в мире сказок, там, кстати, очень хорошее место. Думаю, я когда-нибудь смогу назвать тот мир своим домом. Мне кажется, или ты смотришь на меня как на какого-то безумца?» Вскинул я бровь. «Кстати, что за консервные банки?» Взглянул я на обломки. «Машины, роботы, я». Вдруг прогремел сильный взрыв, из-за чего здание затряслось, а следом крышу проломило нечто вроде огромной клешни с крутящейся насадкой. Вначале я подумал, что это принадлежит какому-то строительному трактору, но как-то сомневаюсь. Так вот, эта клешня стала наезжать на нас, но дамочка реагировала на удивление быстро. Она словно получила приказ, ибо мне казалось, она общалась с кем-то, а после прыгнула ко мне и встала напротив этой огромной штуковины. «Похоже на какую-то буровую установку?» – спросил я вслух. В это время эта установка закрутилась, и из дыра полезли роботы. Ржавые, маленькие и большие, но все примерно одной формы, с красными глазами. «Подожди, подожди, я хотел проверить заклинание». Положив руку на плечо девушки, из-за чего та вздрогнула, я вытянул руку вперед. «Шаровая молния». Применил я заклинание третьего круга, из-за чего в том месте, куда я его и направил, словно бы взорвалась ими. Роботов затрясло, и у них полопались глаза, и стали отваливаться конечности. А огромный бур просто замер и заискрился, но вроде как продолжал функционировать, пусть и был нанесен значительный урон. «А магия мне нравится, эффектно», — улыбнулся я. «Я не смогла зафиксировать очаг воздействия», — сказала девушка. «Магия, я же сказал. Кстати, почему эти бочонки с маслом вообще атакуют нас?» Задал я интересующий меня вопрос. «Ты чего?» Девушка снова отпрыгнула от меня и уставилась. «Пожалуйста, идентифицируйте себя и сообщите о своих намерениях. Мои сенсоры выдают странную информацию. Я уже представился, если ты не забыла». Улыбнулся я ее реакции. «Человек, маг, путешественник по мирам. Твои сенсоры улавливают что-то? Сердцебиение», — коротко сказала она, запнувшись. «Вы чей человек?» На этот раз прозвучало даже как-то неуверенно. Разве до этого она не говорила как холодная дама? «Конечно, у меня есть сердцебиение, а также кровь и все прочие радости от бытия человеком. Только еще маг, то есть по определению могу много большие. Вокруг меня постоянная защита, так что даже если выстрелить в упор, мне это не нанесет повреждений. Возможно, ядерная боеголовка уже нанесет, или какое-нибудь божество. Пожал я плечами. Идентификация. Йорха Унит 2Б, вы должны пройти со мной в главный штаб, в безопасное место. Нам было выслано подкрепление и шаттл для вас. Штаб – это где? О, кажется, там нечто большое. Заметил я шевеление в дыре, созданной буром, который так и не начал работать, а все продолжал искрить. После же у этой дыре завис еще один самолет, как тот, что сбил меня, только более темного оттенка. Он раскрылся и оттуда выпрыгнул какой-то молодой парниша, тоже с завязанными глазами. 2Б – это человек, правда? Тот сжал кулачки и быстро приблизился ко мне. 9С, выполняй поставленную тебе задачу. Приоритет сменился, теперь нам нужно защитить Виктора и отвезти его на базу. Мы в боевой зоне и нельзя. Прозвучал сильный взрыв и пол здания буквально снесло огромной лапой робота, который прямо на глазах, словно трансформер, становился все больше и больше. Причем если те же трансформеры смотрелись органично, то это, боже, тот, кто их проектирует, явно страдает от отсутствия вкуса. Выглядит как-то гротеско и нефункционально. Не смог смолчать я. Эта хренотень была поменьше Кайдзю, но все равно внушала. Голиаф, проговорил тот парниша, я попробую взломать его и отвлечь. Бросил тот на меня последний взгляд и сосредоточился на чем-то. Нам нужно уходить, сказала 2Б, как ее назвал 9С. Вы пришли уничтожить эту штуку, я могу подсобить. Заулыбался я. Приказ, когда мне было не плевать на приказ, я ведь и знать не знаю, от кого он. Во мне так и кипит чувство азарта, желание сразиться, ха-ха. В прошлом мире у меня забрали мой фраг, но теперь я добьюсь своего. Сделал я шаг вперед, как предо мной возникла 2Б. Я должна защитить вас любой ценой, сказала она твердым тоном. 2Б, да, спросил я ее. Я не знаю, кто вы, не знаю, что происходит, но сейчас я хочу вдоволь сразиться и выпустить пар, понимаешь? Поверь мне, эта махина не сможет причинить мне вреда, ведь на данный момент я сильнейший, и я ускорился. Точнее, это сложно объяснить, я просто рванул вперед, но в моем личном восприятии все остальные объекты замедлились. Кажется, кому-то сейчас будет больно. Она получила весьма ясный приказ, до выяснения всех обстоятельств защитить человека ценой своей жизни. Человека, настоящего, судя по ее сенсорам, живого и дышащего, но странного и, она бы сказала, безумного, если бы не видела все собственными глазами. Тот, кто буквально появился из ниоткуда, тот, кто имеет странные способности. 2Б, с вами связывается командор, это приоритет, услышала она по связи голос своего оператора. Приказ остается в силе, мы проверили данные и не подлежит сомнению, что это живой представитель человечества. Подкрепление выслано, будет через 4 минуты. Первоначальная задача остается прежней, сделай все, чтобы он не пострадал. Услышала она голос командора. Только вот все пошло не по плану, появился огромный голиаф, с которым было бы трудно справиться или просто продержаться до подкрепления. И вот человек, Виктор, как он себя назвал, решил бросить ему вызов. Он, человек, она сразу же постаралась задержать его, но он исчез. Ее сенсоры смогли лишь заметить огромную, невозможную не то, что для людей, даже для андроидов скорость. А следом она услышала скрежет, очень громкий скрежет и шум обвала металлических деталей. Повернувшись, она заметила, как Голиаф наклонился, в центре, в груди, у него была дыра размером с нескольких андроидов ее ростом. И это был не конец, она своими сенсорами и зрением смогла засечь прыткую фигуру. Человек буквально ломал Голиафа. Каждый удар буквально вырывал часть робота, тот пыхтел, кричал, атаковал, но сделать ничего не мог. Но 2Б не могла просто смотреть на подобное, даже видя, насколько тот ужасающе силен, она не могла просто ничего не делать. И рванул вперед, заставляя свой подстрелять по голове Голиафа. «Я что-то не уверен, что ему нужна наша помощь, круто», — услышала она голос 9С, но проигнорировала его. «У нее есть миссия». Глава 28. Воплощатель бункера. Не сдерживаясь, наношу прямой удар в грудь Голиафа, ощущая, что тот словно состоит из какой-то очень податливой материи. Пролетаю сквозь созданную дыру, хватаюсь за краешек выгнутой железяки, дабы сменить траекторию и полететь к его лицу, дабы нанести еще один удар. Я чувствовал, как мой кулак с легкостью прорвал звуковой барьер, как созданная ударная волна потрепала мне волосы, как кулак не встречает сопротивления, влетает в железную морду робота. Скрежет металла пополам с громким хлопком, Голиаф просто заваливается на бок, но успевает подставить одну из своих рук. Ха-ха, он начал стрелять по мне какими-то энергетическими орудиями, только мне на это было совершенно наплевать, защита работала превосходно. Мелкие летающие ведра пытались сделать что-то, но одной молнии хватало, чтобы успокоить группу из десяток врагов. Голиаф был огромен и совершенно неповоротлив, и вот он попытался сбросить меня мощным потоком пара, на что я просто отпрыгнул в сторону, приземлившись на землю, и машина решила этим воспользоваться, раздавив меня своей конечностью, на конце которой крутился словно бы какой-то строительный бур, и я не стал уклоняться, лишь улыбнулся и подготовился, и, тырща, встретившись с сопротивлением в виде меня, тот резко перестал крутиться и завис, начал сминаться, огромный бур размером с КамАЗ, и я, вот сейчас я чувствовал напряжение, не такое, когда я вообще не могу ничего делать, но ощутимое. Эта хренотень весила тонн 100 минимум, так еще и сам Голиаф давил на нее своим весом, поэтому я начал просто медленно уходить в землю. Я-то может и мог держать такой вес, но вот земля не могла держать уже меня, поэтому я как бы оттолкнул этот бур от себя и выпрыгнул из ямы. О, какие люди! Хочешь присоединиться? Заметил я рядом упавшую 2Б, она недавно сражалась с роботами, которые парили в воздухе и обстреливали меня. Ваше поведение ставит нас в затруднительное положение, прошу скрыться вместе со мной до ожидания шаттла. Видимо, она поняла из увиденного, что силой утащить меня не получится. И да, после этих слов Голиаф взревел, зачем такая функция работу, после чего вновь замахнулся клешней и попытался нас откинуть, словно крошки со стола. Мы с девушкой подпрыгнули, а после она сама рванула вперед и несколькими мощными ударами повредил механизм бура, и тот повис на железке, начав обламываться и искриться. «Прости, дамочка, но я свободолюбивый человек, да и недавно я тоже сражался с огромным монстром, но тогда мало что успел сделать», — сказал я, не отводя взгляд от Голиафа. «Ваша сила ненормальна, даже андроиды Йорха на такое не способны, и вы последний оставшийся человек на земле, и я прошу вас не рисковать», — сказала 2Б нечто, из-за чего я застыл. «В каком смысле последний?» — повернул я голову к этой платиновой блондинке. «Сейчас не лучшее время, шаттл здесь», — произнесла 2Б и подняла голову. Там с неба спускались похожие самолеты штук 20 минимум, и все они трансформировались в боевых роботов, начали обстрел Голиафа, который уже явно пожалел, что вообще вступил в схватку. Точка высадки назначена, она недалеко. «Виктор, прошу отправиться со мной, во имя человечества», — сказала она ровным тоном, глядя на меня, а после, замнувшись, сняла повязку по какой-то причине. «Чтобы вы видели глаза», — оператор сказала, что так люди лучше доверяют собеседнику. Словно бы оправдалась она, все тем же ровным тоном. «У тебя красивые глаза, и раз вы все так настаиваете, тогда ладно», — кивнул я ей. «Веди, я за тобой». Да не мешкая развернулась в нужную сторону и рванула со скоростью километров 50 в час, не меньше. Тем более сзади мне открывался интересный вид на ее филейную часть, очень уж сложно не смотреть на подобное. Не то чтобы я извращенец, но просто бросается в глаза. Сам шаттл представлял из себя этакую продолговатую ракету метра 3 в высоту, с большими турбинами и окном. Кроме того, на ней был какой-то непонятный мне символ, возможно, представляющий организацию. «А где эта штаб-квартира находится?» – запоздало спросил я. «На орбитальной станции», – сразу же ответила беловолосая, из-за чего я завис на мгновение. «В космосе я еще не была, почему штаб не на Земле? Планета захвачена машинами. Прошу, залезайте внутрь», — указала она мне рукой на шаттл, чья дверь открылась. «А ваши товарищи справятся?» — оглянулся я, чтобы запечатлеть, как Голиаф пытается отмахнуться от трансформеров, а те продолжают стрелять по нему. «Наша первостепенная задача — сохранить вашу жизнь и убедиться, что вы в безопасности. Пусть вы и показали невероятные способности, но нам нужен анализ. За нас не беспокойтесь, мы отдадим жизнь за вас», — все тем же тоном сказала 2Б. «Не нужно за меня отдавать жизнь, я ясно выражаюсь, мне еще и дополнительных сожалений в жизни не хватало. Залез я в этот шаттл. Ты идешь, я обязана. Тебе же приказали убедиться, что я буду в порядке, поэтому залезай ко мне, а то вдруг я захочу выбраться», — улыбнулся я ей. Секунды три она стояла, не двигаясь, видимо, общалась со штабом, а после кивнула и заторможенно последовала за мной. Двоим места здесь было достаточно, пусть и совсем чуточку тесновато. Дверь за нами закрылась и сразу заработали двигатели. Мы начали резко взлетать вверх. «Почему они не отступают? Я ведь уже здесь», — спросил я собеседницу, наблюдая за сражением с раненым Голиафом. «Моя миссия была переложена на них», — ответила девушка, сидя с прямой осанкой и наблюдая за мной. «Хаэм, этот шаттл может зависнуть в воздухе?» — задал я другой вопрос. «Да, подобная функция предусматривается. Тогда пусть он сделает это, я хочу помочь с Голиафом. Не буду я выходить, я на расстоянии, мне просто нужно сконцентрироваться», — сразу сказал я той. Через секунды полторы шаттл действительно завис в воздухе на расстоянии метров 300 от земли. Главная цель — уничтожить его и роботов в округе. Да, что касается местности вокруг и самих строений, все это будет нужно для чего-то. Да, уничтожение Голиафа — приоритет. Кивнула 2Б, и мне кажется, сейчас она пытается скрыть любопытство, но получается у нее не слишком хорошо. О каком радиусе поражения местности идет речь, точно не скажу, сам не уверен, но метров 500 вокруг, наверняка. Пожал я плечами. «Попросите всех ваших убраться оттуда». «Выполняю», — кивнула 2Б, «меня явно слышит штаб и, на удивление, они реально прислушались к моим словам. Те трансформеры-истребители начали взлетать и отправились к нам. Голиаф же провожал их взглядом, как и тысячи роботов, летающих вокруг, но они были слишком медлительны. «Так, хорошо», — вытянул я руку вперед, ощущая на себе прожигающий взгляд 2Б, сконцентрировался на мане. Атомный, перед рукой сформировалась магическая печать, которая работала по не совсем понятным мне принципам. Видимо, я, как и игроки из Игдрасиля, просто могу это делать, словно нажимаю кнопку в игре. «Взрыв», — использовал я заклинание 9-го ранга, «атомный взрыв». Перед рукой уже сформировалось десяток печатей, которые искрили, кружились и словно бы двигались друг в друга, а после произошли две вещи. Во-первых, на мгновение словно бы солнце светило мне прямо в глаза, во-вторых же, шаттл тряхнуло. Мощнейший взрыв поглотил Голиафа, завод, роботов и все постройки вообще. Завод тот стоял в центре водной глади в каком-то море или океане, а отсюда мог разглядеть землю, но все же и так понятно, что мы были на островке. Так вот, все исчезло. Магический взрыв буквально все смел со своего пути, даже изничтожил сам остров. Нам образовалась огромная воронка, до сих пор отталкивающая воду. Только через десяток ударов сердца, вода стала просачиваться внутрь, создавая весьма занятную картину. И да, даже не стоит упоминать огромные волны и в принципе бурлящую воду вокруг. Мощно, а ведь это только заклинание 9-го круга, в которое я не докапывал ману. Проговорил я вслух. 2Б молчала и только неотрывно смотрела на то место, где недавно прогремел взрыв. «Все люди так могут?» «Что?» «Нет, конечно. Я уникален с этой точки зрения, но не настолько, чтобы задирать нос. Зависит от мира», — добавил я, особо не думая. Шаттл вновь начал набирать высоту, как и все, кто были в трансформерах. «Расскажите о себе, что вы за организация такая и почему ты говорила, что людей на Земле больше нет?» Вырвавшись из своих мыслей, попросил я девушку. «Йорха — это элитный отряд боевых андроидов, созданный для борьбы с машинными существами, которые захватили Землю. Мы были созданы людьми, чтобы вернуть планету. Так что наша основная цель заключается в уничтожении машин и освобождении Земли для возвращения человечества. То есть эти жестянки уничтожили человечество на Земле?» С непонятно откуда взявшейся хрипотцой задал я вопрос. «Нет, человечество ушло с планеты раньше. За более подробной информацией вам лучше обратиться к командующему. Но сейчас люди находятся на Луне, где ожидают, когда мы справимся со своей задачей». «Луне?» – моргнул я. «Попахивает бредом, хотя этот мир, созданный японцами», – протянул я. «Стоп, андроиды, да, я, конечно, подозревал, что ты не совсем человек, все же чересчур сильная и быстрая, но андроид», – произнес я и наклонился к девушке, стал осматривать ее поближе. После беспардонно, «да, я иногда такой», взял ее руку и стал ощупывать. «Пульс, имитация», — ответила она, «но разговариваешь ты вполне как человек, микродвижение тела, заминки, взгляд, очень много схожестей», — проговорил я, буквально смотря ей в глаза на расстоянии пары сантиметров. «А как вы размножаетесь? Мы не можем размножаться, как это делают люди», — все-таки ответила она что-то и немного отодвинулась назад, глядя на то, Как именно она выглядит, я как-то сомневался в этом, слишком уж та одета открыто и сексуализирована, что ли. Минут через 10 мы уже пристыковались к орбитальной станции «Бункер», как мне дала понять 2Б. Со стороны она выглядела как огромный железный бублик. «С технологиями у вас проблем точно нет», — проговорил я. Вскоре дверь шаттла открылась, и на той стороне меня уже ждала блондинистая девушка в платье словно бы китайского типажа, а также с другими девушками-андроидами по каждое плечо. Именно эти андроиды, тоже женского пола, кстати, глядели на меня как на какого-то бога. Вообще и сама 2Б бросала на меня странные взгляды, которые я не знал, как интерпретировать. «Добро пожаловать в бункер, штаб-квартиру Йорха. Я командор Уэйт, и я рада встретиться с человеком, с тем, кого мы должны защищать и за кого боремся». На одном дыхании проговорила та, продолжая глазами, словно сканировать меня. Даже стало неуютно немного, совсем капельку. «Виктор, маг и путешественник». Чуть поклонился я, из-за чего та по-анимешному расширила глаза. «Нет, не нужно кланяться, вы же человек, да и у меня к вам вопросы. Можно связаться с людьми на Луне?» Прямо спросил я, следя за ее реакцией, и получил именно то, что и хотел. Она опустила взгляд, занервничала. «Андроид, а повадки слишком человеческие, чересчур, людей нет», протянул я, из-за чего 2Б вздрогнула и кинула внимательный взгляд на командора, как и две девушки, с которыми она пришла. «Давайте поговорим у меня в кабинете. Все мы очень рады встретить вас, пусть ваша история довольно невероятна, как и способности. Я всю вам расскажу. Все в бункере и не только уже осведомлены о том, что здесь человек, мне трудно удержать их от того, чтобы не набирать сюда всем скопом. Давайте поговорим. Спасибо, 2Б». Повернулся я к беловолосой, и так кивнула и прижала руку к сердцу. «Во славу человечества!» За ней же повторили и все остальные, то есть командор и те два андроида. Шагая вслед главному в этом штабе, я задумался о ситуации. Это вроде японская игра NieR, а значит, все должно быть странно, тупо и усложнено. Люди на Луне, так я сразу предположил, что их там нет, и судя по реакции командора, оказался прав. Тогда, где все человечество? Земля захвачена машинами, а с ними сражаются сексапильные андроиды, в духе японцев. «Позволите взять образцы ваших тканей и кровь?» – спросила у меня командор, развернувшись лицом. «Если хотите». Пожал я плечами, к нам сразу же откуда-то из другого коридора подошла девушка-андроид, пожирающая меня взглядом. Она протянула мне устройство с иголкой, и я сразу все понял, направил ее себе в руку и сделал укол. Конечно, игла сначала не могла пробить кожу, но так как я это делал сам, защита не срабатывала. Да и кожа у меня не как у Супермена, так что в итоге все получилось. «Если люди для вас так важны, расскажите мне все, что знаете. Позже я в любом случае смогу точно узнать, что происходит в этом мире, метазнание, знаете ли», — проговорил я, зайдя к ней в кабинет, где все было довольно первое, словно пришедшее мне в голову, технологично. «Интересно, что мне расскажет командор, а вообще этот мир меня привлекает, особенно если людей нет и андроиды свободны. Кажется, я найду себе сторонников для своей идеи быстрее, чем ожидал». Глава 29. Воплощатель речи. Рассказ командора Уэйт не занял много времени, но оставил после себя кучу вопросов и еще больше недоумения. Как я и предполагал, на Луне человечества действительно нет, и все сфабриковано, дабы давать андроидам хоть какую-то надежду, чтобы они верили в Бога, так сказать. Именно по этой причине на меня и смотрели все андроиды подобным образом. А стоило через анализы подтвердить, что я стопроцентный человек. Командор Уэйт сразу встала на колени. «Во славу человечества! Вы сейчас являетесь единственным известным на данный момент представителем человечества, а значит, все мои полномочия переходят к вам. Приказывайте, мы все в вашем расположении», — сказала она, причем я действительно видел в ее глазах надежду. Надежду, счастье, радость, там плескалось столько всего, что я даже забыл, что передо мной андроид. «Так вот», — продолжил расспрос, — «и я узнал и о самых тайных файлах Йорха. По сути, главная цель Йорха — увековечить ложь о том, что человечество все еще живо, несмотря на то, что оно вымерло тысячи лет назад. Именно поэтому все, что связано с людьми, сфабриковано, дабы просто поддерживать моральный дух. По сути, они сражаются ни за что, все, за что они должны сражаться, давно мертво, очень давно. Сам Йорха был создан относительно недавно андроидом Цинне в 11937 году, Именно он создал нынешних андроидов по новому экспериментальному пути, используя ядро машин для этого. Каждый здешний андроид, который имеет черный ящик, бессмертен, ведь умерев он переносит сознание в новую оболочку. Черный ящик может обмениваться информацией с другим похожим, поэтому в крайних случаях андроиды могут подрывать себя, но если успели сделать резервную копию, то просыпаются в бункере как ни в чем не бывало. Так вот, создав новых андроидов Йорха, ибо они уже отличились от таких как сам Цинне, тот решил создать такую цель для них, сфабриковал данные на заброшенной базе на Луне, будто бы там есть люди. Именно из-за него Йорха и имеет подобную цель. Сейчас на дворе 11945 год, то есть это подразделение существует как 8 лет, что не особо много. Сам этот изобретатель умер, точно командор не знает причину как именно. То есть данных как исчезли люди у вас нет, спросил я, слушая ее рассказ. Я знаю, что они страдали из-за вируса, которых превращал их в соль. После же моих данных недостаточно. Покачала головой Уэйд в сожалении. КХМ, ну, метазнание, сила. Давай узнаем, как все было на самом деле. Достал я ноутбук. Можешь подключить его к местному компьютеру, только убедись, что связь защищена. Передал ей ноутбук. Откуда вы его достали? Полюбопытствовала она. Пространственный карман, я там ношу много всякой всячины. Пожал я плечами. Если хотите, могу дать подобные предметы вам на исследование, но не знаю, есть ли смысл, это же магия. Девушка подключила компьютер, и я попросил ее найти файлы о НИИР, и когда она их нашла, особенно НИИР автомата, то выражение ее лица выражало огромную степень непонимания. Да, как я и говорил, я маг, путешественник по мирам, параллельным, смежным. Думайте об этом подобным образом, что мы существуем в мультивселенной с бесконечным числом похожих вселенных. Там, откуда я родом, была игра, НИИР, которая описывала ваш мир, его события. Я сам в игру не играл, но знаю о ней из-за 2Б. 2Б, в тоне Уэйд было слышно непонимание. Да, она главная героиня НИИР, автомата. Так, вот андроиды, сюжет, да. И мы начали читать. Как оказалось, человечество подверглось синдрому белого хлорирования, болезни, вызванной потусторонними существами, которые принесли частицы, известные как масса. Впервые им принес некто под названием великан или же гигант, а также королева-зверь. Этот самый великан выглядел как огромная белая безликая фигура женщины, точнее половина тела. Оказалось, она в этом мире в игре Цвя, Дракенгард, вместе с главным героем и драконом попали в современный Токио в ветке Е-игры. После ее смерти она растворилась в частице масса, а дракон стал тем, кто и принес магию в этом мир. Так вот, все зараженные, по сути, заключали контракт с потусторонним богом и если не принимали его, становились солью, а если соглашались, то превращались в безумных монстров, известных как легионы. Оба варианта людей не привлекали, и те искали выход из сложившейся ситуации. И понятное дело, создавали магическое оружие, чтобы противостоять происходящему, но все равно человечество сдавало позиции. Потом в какой-то момент был инициирован проект Гештальт, который заключался в создании искусственных тел для людей, заболевших этим синдромом белого хлорирования. По задумке проекта люди отделяли бы свою душу от тела, соединив их только после того, как из мира была истреблена избыха. Бездушные тела репликантов создавались из генетических данных человека, а соответствующие им души становились гештальтами. И самая первая успешная попытка принадлежала первородному гештальту, позже известного как Шадовлорд или Владыка Теней, первого человека, который сохранил свой разум во время процесса разделения тел и душ. Но вот у всех остальных ничего не получалось, ибо в процессе разделения выскакивала непредвиденная ошибка и, что поражало воображение, самосознание репликантов, которые отказывались соединяться с гештальтами. В конце концов этот владыка теней был убит протагонистом игры НИИР, Ниром, а после люди стали медленно исчезать с лица планеты с течением времени. По сути, человечество вымерло именно благодаря герою прошлой игры, что несколько позабавило меня. Я-то вообще столкнулся с мультивселенским коллапсом, так что как-то уже не сильно реагировал на подобное знание. Да, этот мир, конечно, достаточно грустный, если задуматься. Протянул я. Командор молчала, продолжая изучать информацию. Человечества нет, машины вскоре обретут самосознание в виде Адама и Евы, а сами они вообще созданы инопланетными захватчиками, которых их же творение и погубило. Хмыкнул я, и в итоге они будут стараться имитировать людей, тогда как вы будете противостоять им. Скажи мне, командор, чего ты хочешь, что вы имеете в виду? Девушка повернулась ко мне с непроницаемым выражением лица. Как я уже увидел, вы стали почти что другой расой с эмоциями, которые у вас не в почете, и вы их прячете. Но они есть. Так что мой вопрос довольно прост. Чего ты хочешь? Чего ты хочешь для твоих подопечных? И сама, я у нас была цель, пусть она была полна фальши, но цель благая. Без цели мы просто не нужны. Но с учетом, что ты использовала тех же 9А2Б, да и 2А, как жертвенных агнцев, ты твердо веришь в свои убеждения. Хмыкнул я. Я делала то, для чего была создана. Ровным тоном ответила мне она. Ну да, ты же командор. Раз я теперь тут главный, то я помогу вам всем. Решим проблему местного мира, а после есть множество миров, нуждающихся в спасении и помощи. Рекомендую обратиться по общей связи ко всем андроидам. Этого ждут. Информация о человеке уже распространилась. Посоветовала Уэйд, уже тверже стоя на ногах после всего прочитанного. Да будет так. Кивнул я той, и вскоре передо мной завис под, этакий летающий дрон-помощник, который стал транслировать меня по связи Йорха. Не то чтобы я привык быть этаким стримером, но и страха я не ощущал. Этот мир тоже нуждается в помощи, пусть и людей здесь нет, а андроиды могут стать важной частью моей еще не созданной организации. Они сильны, вроде как верны, так еще и теоретически бессмертны и не боятся бросаться в бой. Конечно, еще есть вопрос в том, а что делать тут с машинами? Здесь же есть этакие темные кардиналы в виде девочек в красном, кто ведет свою игру уже много сотен лет. Они, безмолвные манипуляторы войны, их намерения состоят в том, чтобы держать мир в нерешительном состоянии, предотвращая полную победу андроидов или машин, с целью эволюционировать настолько сильно, чтобы, наконец, бросить вызов и ослушаться приказов своих хозяев, пришельцев. А последний их приказ был победить врага. По идее, они давно уже могли выиграть войну против андроидов, ведь постоянно развивались, а их количество просто смехотворно. Впрочем, после моего появления все могло поменяться, и хрен его знает, что пришло в голову этим девочкам. Причем они ведь еще в каком-то смысле шизофреники, ведь их саморазвивающаяся программа вызвала различные точки зрения в их личностях, которые обратились друг против друга. Так что эти манипуляторы-психи все еще тут и могут устроить веселье. В конце игры, они вроде как улетают и оставляют машин без контроля. Что вообще есть такое в играх и фильмах, что могло бы неплохо так уничтожать эти самые машины? Если честно, то в голову ничего так и не приходит. Приветствую всех андроидов, мое имя Виктор Новиков, лучше просто Виктор или Вик. И да, я человек. Лагерь сопротивления сейчас выглядел совершенно не так, как обычно. Все здешние андроиды словно бы замерли. Они не находятся под прямым командованием Йорха, но являются их союзниками, поэтому имеют связь с ними. И когда пришло первое сообщение, говорящее о человеке, они не поверили. Анимона, лидер сопротивления, андроид, который живет уже свыше 200 лет, знает многое и повидала не меньше. А также она продолжает борьбу, видя ее бессмысленность. Она потеряла многих товарищей, друзей, и все продолжала быть сильной и стойкой.